Враг народа. Первое. Неяркое зимнее солнце давно поднялось с ночлега, понемногу пригревая хутор и просторную заснеженную округу, заметенную снегом речку с вербовой да топливой уремой. Утро встало в морозном тумане и курчавом ине. Солнце пригрело куржак с тихим шелестом, осыпался, серебрясь, обнажая черную гущину хуторских садов. На молочной ферме дойка закончилась. Со свинарника тоже потянулись бабы. Лишь у старой прокопченной кузни, которую звали кто всерьез, кто в насмешку сталинской, потому что строили ее в давнишние времена, а теперь лишь подпирались столбами с той другой стороны, чтобы не рухнуло. Лишь у сталинской кузницы, окруженной со всех сторон оранжевыми да красными тракторами, царили покой. Да безлюди. В бригадной конторе, стоящей от кузни неподалеку, под теплой крышей, в большой прокуренной комнате играли в домино, бились азартно. — давай моего, а мы его хвоста отрубим! — охлопствовал фишка, так что стекла звенели. Гневное рычание было ответом, словно впрямь рубили по-живому. Нешуточный бой гремел. А между тем к конторе подошел управляющий ли бригадир. Его по-всякому в разные времена величали, одним словом, главное хуторское начальство Арсендич, высокий, насастый дядя. В конторе он уже был нынче, как всегда ранним утром, провел наряд, распределяя народ по работам, и ушел завтракать. Такая была привычка, давнишняя, с молодых еще лет. Но если прежде от завтраков подходил Арсендич к пустой конторе, то нынче пришли иные времена. Молчали и кузни, и плотницкая, дремали и кучно оранжевые да красные тракторы, амбар свои ворота не отворял. На крыльце Арсенча остановился, на часы поглядел и, уже снувшись, решительно вошел в контору. — А ну, расходись! — скомандовал он. — Ни стыда, ни совести. Управляющий в шею не гонит, значит, сидим. Солнце в дуб, обедать пора, а еще к работе не приступали. Привыкший ко всяким речам народ не больно зашевелился. — Чапайкин, тебя в Вихляевке ждут. Все жданки проели. Цепляй тележку со сваркой и вези. Без воды скотина стоит, а ты козла забиваешь. Худой да черна прокуренный Чапайкин согласно кивнул. — Сейчас! И резво заработал руками, мешая на столе костяшки домино. — Разбирай быстрее! — подогнал он напарников. — Я говорю, бросай все и поезжай, люди ждут. — Сейчас! — отозвался Чапайкин и объяснил. — 4-4 счет! Надо контровую сыграть. — Поезжай, скотин непойный. — Контровая, — в тон начальнику горячо объяснил Чапайкин. — 4-4 счет, понимаешь? Контровую сыграем и погоню, не мешай. Отмахнулся он и ушел в игру. Арсеньч со злости плюнул и повернулся к печке, где кучкой сидели кладовщик, бабы, Петро с дробилки, да другой Петро Турченков по кличке Краснодеревщик, да два зятька Топилин и Макеев тоже краснодеревщики. Они сбились тесно и слушали Петра Турченкова. Тот газету читал. В результате таких действий незаконно получено 650 тысяч. — Тысяч! — повысив голос, повторил Петро. — Рублей. А также 75 тысяч тысяч долларов. — Долларов. — У вас тут читальный зал? — спросил Арсеньевич. — А дробилка, между прочим, стоит. С фермы люди придут. Ты слухай, — перебил его Петро, — 75 тысяч долларов — это по-нашему, на наши деньги. По 100 рублей за доллар — это сколько же будет? Он наморщил лоб, потужился и решил. — Счету нету. Мень мешка. Вы работать не собираетесь или чужие деньги считать? Ну, давай расходись. Петро Турченков, мужик еще молодой, но тертый газетку в карман схоронил, пообещав. — Потом начитаю. А то... — Шумеет, — поглядел он на управляющего, — укорил его. — Вот эти люди воруют, а? Доллары, а ты за ведро дробленки сгрызть готов. Отворилась входная дверь, и с воли, впуская в накуренную комнату морозный воздух и пар, не вошел, а протиснулся тяжелый тушистый тракторист Гаврил Тарасов. И в пожилых годах он был еще могуч. Широк в плечах, да одежка зимняя, и потому в дверной проем он входил, плечами косяки сдевая. Увидев Арсеньевича, Тарасов сказал ему, — Привез, у кузни покидал. С утра он успел съездить на центральную усадьбу колхоза, школьников отвез, да получил со склада гусеничные траки. Гаврила Яковлевич, — просил управляющий, — Христа ради, да беги до Вихляевки, оттяни им сварку, другой день на ферме воды нету. Тарасов, обведя взглядом контору, повернулся, дверь отворил широко, протискиваясь на волю. По ступеням крыльца сходил он осторожно, по набитому корью дороги шел в перевалку, но ходка. Черные высокие валенки с галошами, ватные штаны, долгополая телогрейка, все будто мешало им большому телу. Тележку Тарасов перецепил быстро и поехал. От кузни, мимо амбаров, убираясь на грейдер, кургузый трактор его катил, словно сам Тарасов, осторожно, но ходка. А из конторы на волю убирался народ. За доминошным столом тропясь выставляли кости. И вот ж последний ахнул об стол. «Рыба! Считай бабки! Чё считать? Аккордеон на руках, козлики, козлищи!» И полезли за стола, шумно сдвигая скамейки, табуретки, на ходу закручиваясь и доругиваясь. «Лопух лопухом! Я ж тебе показывал, дай конца! А где я тебя возьму? Манька отгрызла!» Контора пустела. Через растворенные двери вытягивало дым и тепло. Арсеньич стоял на крыльце, дверь не закрывая. «Пусть нахолодает, — думал он, — меньше будут лезть сюда, а то как тараканы, и не надо вообще отопить». У сталинской кузницы на темном залоснённом снегу занималась неторопкой, словно костер в ненастье, зимняя работа. Не в раз, но завелся трактор, за ним другой. Застучала по металлу кувалда, завизжала пила циркулярка, дымом пыхнула кузнечная горна. Арсеньич пошагал к амбарам. Еще издри услыхал сиплый голосок Петра Турченкова. «В результате незаконных действий было присвоено 350 тысяч рублей материальной ценности. На сумму опять читальный зал. Работа ночь начнется». «Работа не волк», — ответил он Петро. «Ты послухай, как люди воруют». Газета была та же самая, помятая, и картина та же. Читальщик, вокруг него слушательницы. «Тебя куда послали? Ворота чинить? Так их третий день чинишь. Гвоздей длинных не было». «Были. Ты их домой упер, еще требуешь, чтоб ныне же ворота стояли, краснодеревщик», — желчно протянул Арсеньич. «Четвертого разряду», — горделиво подтвердил Петро. «Имею диплом. Могу предъявить. На пузырь. При свидетелях», — заерепенился он. «А материал настоящий предоставь, инструмент. Я тебе шифонер сотворю. На ящик водяра давай поспорим. На Украине от тещи такой буфет заделал». Песня была старая. Петро Турченков семью имел, двоих детей, но мыкался, как худой щенок. То к теще на Украину, то снова на хутор к матери. «Столяр-краснодеревщик», — хвалился он. Брали его поначалу в плотницкую. На трактор он садился, побывал в скотниках. А теперь уж, наверное, до веку числился на разных работах, куда пошлют. Краснодеревщиком звали теперь не только Петра, но и других той же породы. Макеевых зятя охотничка, Топилинского зятька. Племя краснодеревщиков множилось. Арсеньич разогнал амбарных работников, потолкался возле кузни и вернулся в контору, где, кроме большой общей комнаты, был отгорожен ему кабинет с телефоном, рацией, неподъемным сейфом. Телефон зазвонил тотчас же, как Арсеньич ступил на порог. — Слушаю, — поднял он трубку. — Послал сварку. — Повезли, — говорю. — Сам Тарасов повез. — Понятно. Давно повез, скоро уж вернется. На том конце провода поверили, положили трубку. Арсеньич же глянул в окошко, будто желая увидеть в подтверждении слов своих трактор Тарасова на Вихляевском грейдере. Но грейдер был пуст. Тарасовский синий трактор, оставив тележку со сварочным аппаратом на Вихляевской ферме, назад не повернул, а покатил налево, к лесу, к молодым сосновым посадкам. Там еще с осени в укромном месте приглядел Тарасов брошенные лесхозом сосновые стоянки. Их изготовили летом, но вывезли не все. Хорошие были столбики. Для сараев и базов гожей еще по осени Тарасов аккуратно сложил их, подважил, теперь оставалось лишь подъехать, накинуть трос и тащить по гладкому зимнику. Тем более, что две ездки он же с утра сделал, подходило время обеда. К своему дому Тарасов подъехал не с улицы, а за дами от речки. Трактор заглушил и таскал стоянки во двор под навес. Молодые сосновые стволики в желтых чешуйках и потеках смолы пахли живительным холодком. Вышла на крыльцо жена Тарасова, Раиса, сказала: «Приехал!» и вернулась в дом, на стол, на кровать. Тарасов, прежде чем за ней пойти, как всегда в обед, сначала зашел в летнюю кухоньку с тряпку. Там на низкой печурке и грубке томилась в ведрах поросячья еда. В просторной кухне, в тепле, топотали малые козлята, недавний приплод. Завидев хозяина, они разом заблеяли, кинулись ему в ноги. «Кысь, кысь!» — догнала Тараса. «Прокоды!» Ломкие ножки, в кольцах шерсть, горячие влажные носы тычутся в руки. Детва и детва. Раиса заваривала корм для свиней, Тарас вкормил их. Пахучее месиво, дробленка да свекла с картошкой дразнила даже человеческий нюх. Большие сытые борова, розовые в белой щетине, похрюкивали, словно нехотя. Малые поросята кидались к еде, держали их для себя и детей, немного продавали, 5-6 голов, не более. Задав корму свиньям, Тарасов разом почистил у них, постелил свежие соломы, потом отнес теплое пойло корове, козам воды добавил корму. Покастые в сизом пуху козы стояли на открытом базу, корова ночка под крышей, днями ждали от нее телка. «Ноча! Ночи!» — голосом приласкал ее хозяин. Корова отзвалась коротким мыком. Хоть и не первого ждала она телка, но тревожилась. Рядом с хозяином ей было спокойнее. Тарасовский двор от глухой стены дома до ворот был обнесен словно крепой стеной цепочкой сараев, скотьих базов, амбаром да сенником, свиными кутами, птичником. Все друг за другом по-братски. Скотина и птица в обиде на Тарасова не были, потому что хоромы огляделись не хуже хозяйских. Тисовые стены, крепкие полы, шиферные крыши и даже, пусть не великие, но настоящие окошки с вязанными рамами. Правда, окна хозяйского дома украшали цветастые, в алых розочках шторы. Но царским сим шторам не то что скотина завидовала, но весь хутор. За них жена Тарасова Раиса щедро отдала заезжим торговцам-цыганам 2 пуховых платка и не жалела об этом. Переступишь порог, и сразу словно в райском саду. Гардины от потолка до пола зимой и летом алыми розами цветут. Даже сам Тарасов одобрял. Хотя особо разглядывать времени не было. Он до зари подымался, с темнотой прибывал домой. Правда, обедать любил долго и спокойно. И к паре ждали его горячие густые щи, картошка с мясом, соленья да молоко. Тарасов уж был близок к пенсионному возрасту, но даже без мешковатого тяжелого ватника он гляделся на зависть. Крепкий торс, тяжелые вислые плечи, про рученьки не говоря. Они были не какие-нибудь, а тарасовские. С людьми он здоровался с опаской. Любая, даже мужская рука казалась детской, пропадая в жестоком корье могучей тарасовской длани. Обедал он не спеша. Рядом присаживалась жена Раиса, дородная, на лицо еще приглядная баба. Прежде она болела, на ноги жалуясь, но теперь подлечилась. Эльтонские грязи ей помогли. У Тарасова новостей было не густо. Сбегал на центральную, да сбегал в Вихляевку. Куда пошлют, еще знает бог. Раиса козлят ругала. Они содержались пока в летней кухне. «Да чего ж прокудная животина!» — жаловалась она. «С крахмалом ведрушка стояла. Так добрались, перевернули, растолочили поплу, поизмазались, как черть. Царица с небесной!» Приходила солонечка, гутарит. «На станции всю крупу растянули под метло. Ни рису, ни манки, лишь веремишель одна. И наши обезьяне чуть тоже тянут. Надо и нам мешок того от другого». Тарасов поглядел вопросительно. «Немного ли?» «Ребятам отвезем, цыплятам к весне сгодится», — ответила жена. Так они говорили всегда. Раиса спрашивала и сама себе отвечала, а Тарасов лишь хмыкал, порой отпускал всегдашнее. «Ну чего?» На широком лице его, темном от летнего загара до зимнего ветра, редко появлялась улыбка. Следы ли гнева, лишь в спрятанных под густыми бровями. Когда-то в синих глазах что-то мелькало порой. По этим всплескам жена угадывала, нравится ее слова мужику или не очень. Люди чужие считали Гаврилу Тарасова пеньком бесчувственным. Им лишь с трактором гутарить, — говорили о нем. И они были правы, потому что Тарасов летом или зимой, или день напролет не вылезал из кабины. И огород свой пахал ли боронил, тоже на технике. Давнище годы собрав из железного хлама корявое, но ловкое чудище, которое не только землю пахало, но пилило дрова, ямки умело копать, помогало в поливке. А прошлой весной сын Виктор добыл в районном сельпо китайский тракторенок, чуть не игрушечный. Люди со смеху падали, когда взгромождался на этого конька-говрунка тяжелый Тарасов, но конек был ловким. Так Тарасов и жил, пересаживаясь из одной железки в другую. И с кем ему было говорить? К тому же машины его понимали и слушали, об этом знали все. Обед подходил к концу. Тарасов дохлебывал из чашки кислое молоко, когда услышали собачий лай. Чужой человек прошел через двор к крыльцу. «Можно войти?» — справился он на пороге. «Входите. Тарасову мне надо». Гаврила покосился на вошедшего, хмыкнул. «Управляющий сказал, чтобы вы мне желез какие-то отвезли в Мартыновку». «Люди добрые!» — всплеснул руками хозяйка. «Тарасова нет, и дела стали. Вы б его и кормили там возле кузни. Господи, когда ж кончится казнь? Нет других людей, кроме Тарасова. Шлепужок заболел, и все, совсем оседлали». Тарасов покряхтел и стал одеваться. Раиса причитала и причитала. «Позасели! Баглай на баглай! Краснодеревщики! Ладырюки! Тарасов из хмута не вылезай! Белый свет обрабатывай!» Под долгую эту песню они вышли из хаты и зашагали. Незнакомец был молодым, приглядной на меху куртки. Он что-то говорил на ходу, Тарасов не слушал его. Лишь потом, когда в тесной кабине трактора уместились и выбрались на вихляевский грейдер, Тарасов повернул голову, внимательно поглядел на молодого мужика и спросил, «Чей ты будешь, Откель?» «Фермер я, фермер. Мартыновки мы землю взяли. Технику не достанешь, собираем из хлама». «Подсолнушек ваш в зиму остался на калиновой балке». «Наш», — со вздохом ответил мужик, — «так и не нашли комбайн». «Колхоз не дал, свое, — говорит, — убираем. Помыкались, а там дожди, вот и пропало все». Тарасов понял, кого везет. В прошлом году еще заговорили про землю. Сначала слухам не больно верили. Но стали объявляться чужие люди из города до района. Землю им давали худую. С весны, проезжая мимо, Тарасов видел, как пахали да сеяли над калиновой балкой. Что-то росло там и в зиму осталось. А подсолнух был неплохой. «Не дали комбайн, в соседний колхоз ездил, в район», — жаловался мужик. «Все обещают, а помощи нет». Тарасов покосился на спутника и стал глядеть вперед, на белую дорогу. Крепкий парень рядом сидел, при обеих руках и ногах, а подсолнух стоит в снегу, черный, с пустыми шляпками. Это вроде «огород посади, картошку и прочее, а вырастет брось». Колхозные то убирали. Ездили, бывало, на край света. Казахстан, Алтай. Какую там муку принимали за хлеб? Вспоминать тяжко. А этот рядом и все бросил. Украл бы комбайн, раз такое дело. Потом пусть сажают. А не вышло. Руками убирать, днем и ночью, на поле упасть и умереть. Таким вот в руки плывет. С тоской подумал Тарасов. А они... И вдруг в голове его затеплила странная мысль. «А вам землю дали на сезон или на два?» — спросил он. «Навсегда», — ответил попутчик. «Как, на вовсе? Она парень колхозная?» «В пожизненное владение», — подтвердил спутник. «С правом наследования. Помру, значит, сыну». Тарасов подумал, похмыкал и снова возразил. «Это ты чё-то не понял?» — парень рассмеялся. Он смеялся по-доброму, беззлобно, потом сказал... «Ты земелья с луны, что ли, свалился? Не слыхал про фермерство, про новые законы?» «Законы в парень за жизнь наслухались. Новое метло, новый закон», — ответил Тарасов. Вихляевку миновали верхом горою. Хутор лежал внизу, в снегах, словно покойник. Ни людей, ни машин, черные сады да хаты. А дальше за выгоном стлалось вовсе пустое зимнее поле. До леса, до Бузулука. Туманилась бель, сливаясь с белесым же зимним ненастным небом. Тарасов надолго задумался и чуть было не пропустил развилок дороги за старой птицефабрикой. — Это, выходит, любому, положим, мне могут землю дать? спросил наконец он. — Или тебе по блату? — Тебе вот как местному по блату хорошую дадут, к хутору поближе, а нас засунули к черту на рога. Тарасов снова задумался, теперь ж до конца пути. Что-то вспоминал он из слышанного от жены, от людей. В Ярыжинском хуторе вроде объявился такой же вот хозяин. Землю дали, он пахать не может и нечем. За ящик водки ему пахали. Уж вышло чего? Нет ли? Что-то сын говорил про землю. Младший сын Виктор, он в райцентре работал по сельскому хозяйству, институт кончил. Ничему не веря и досадуя на пустой разговор, ненужную для души заботу, Тарасов все же решил нынче же спросить у Арсеньича, правду ли парень толкует или брешет, и чего сроду не бывало с ним, Тарасов заспешил. Он знал, что к мастерской Мартыновской можно проехать не только горою в объезд, но и напрямик, через луг, но там мосток ненадежный, сроду не рисковал. А здесь рука сама повернула. Слава богу, мосток он миновал, до места добрался, помог разгрузиться, и в 18:00, когда округу уж полонили зимние сумерки, вернулся на хутор. Трактор его, прогромыхав, прибился к кузнице, где колхозная техника под белым небом ночевала, и смолк до утра. Хозяин машины, спустив из радиатора воду и кабину заперев, не к своему дому направился, а к бригадирскому, который щедро светил огнями двора. У чужого порога Тарасов долго отскребывал валенки и в двери входил осторожно бочком. — Хозяева, дома? — спросил он, ступая через порог. — Здорово, дневали. — Слава богу, — ответили ему. — Проходи. В просторной кухне собирали ужин колхозный бригадир Арсеньич и жена его, невидная худенькая Лёлька. Тарасов у порога потоптался, шапку сняв, присел на табурет. — Увез его в Мартыновку, — доложил он Арсеньичу. — Ты же велел? — Велел, — подтвердил управляющий. — Вот, я и отвез. Сгрузил. Вернулся. Управляющий и его жена не могли понять, о чем речь. Дело-то обычное, но отвез, привез. — Раздевайся, да повечерей с нами, — предложил Арсеньич. Разумею, что Тарас зашел от скуки, хотя подобного за ним прежде не водилось. — Спасибочки, домой надо, Раиса ждет, — отказался Тарасов и вновь повторил. — Увез я его, сгрузил, а потом разом, словно нырнув в холодную воду, выпалил. — В дороге гутарили про землю. — Говорит, навовсе дали. Мне в голову влезло, либо брешет он, что землю людям дают, вроде бесплатно. — Гаврила Яковлевич, — рассмеялся Арсеньич, — ты либо с луны упал, газеты не глядишь, телевизор не включаешь. — Когда? — вздохнул Тарасов. — Работа, скотина, управиться бы. Там много брешут. Дают землю, указы были. Наш колхоз тоже дает. А ты что, землю захотел? — Не знаю, — честно ответил Тарасов. — Подумакаем. Он сразу ушел. Проводив нежданного гостя, взвелась Лёлька, ехидная баба. — Подумакают. — Они подумакают, — передразнила она. — Почуяла кошка. — Не нажористый. Весь хутор готов заглонуть. Своя ливада немеренная, каждый год прирезает. Митриевна померла, ей обереж захватил. За речкой поляны моргнуть не успеешь, Тарасов сбрил. — Да дело своими руками, — заступился Арсеньич, — колхозной техникой. На лесхозной земле кипела Лёлька. Ее зеленые глаза горели злостью. — Это вы такие начальнички простодыры, сквозь пальцы на все. А Тарасов молчком глоть да глоть. Теперь... Колхозной землицы ему забожалось. Подумакают, я чую, это Раиска премудрая. Трещат сундукит, а все мало. Гординами обзавесилось мало. И Виктор, сыночек, весь в нее хватит. Остановил ее Арсеньич. Давай ужинать. Зашел человек, спросила, ты поднялась. Нет, мне в сердце не зря как иголка гольнула. Он лишь на порог ступил. Сроду не заходил, а здесь на ночь глядя, землица ему. И вдруг иная мысль Лёльке в голову вошла. Глядя мужу в глаза, она сказала, — И мы землю возьмем. Тарасов берет, и мы не отстанем. Арсеньич рассмеялся. — Какой смех? — строго спросила жена. — Да простой. Во-первых, Тарас еще ничего не брал. Во-вторых, ну, возьмем мы землю. Сундук ее не положишь. — А Тарасов? Тараса всю жизнь пашет и сеет. Виктор у него агроном. Зять шофер на тракторе, может, а у нас кто? Единственная дочь управляющего была замужем за военным человеком. Значит, ему в помещики, а я в стрепухе к его преподобной. Лёлька не могла успокоиться, огонь её жёг. Бабьим лисьим умом она чуяла, что Тараса вздевает нешуточно. Она это чуяла, но не могла охватить всего, и оттого ярилась. В зимней хуторской тишине ясно слышимо прогудела и остановилась возле дома машина. Властный сигнал позвал хозяев. — Кого еще несет? — недовольно проговорила Лёлька. — Гость на гость. На крыльце уже слышались мужские голоса. Отворилась дверь, и на свет объявились нежданные гости. Родной Лёлькин брат Василий, колхозный главбух, да главный зоотехник. — Братушка, — обрадовался Лёлька, — в кои годы бог припутал, забыл, какой ты есть. Гости были веселые, от них попахивало венцом. — С района на совещании провели день. Чуток выпили, едем еще захотелось. Куда свернуть? К Лёльке, к родной сеструшке. У ней на лимонной корочке, да на перц настойно, — крякал брат, предвкушая добрую выпивку. Лёлька вихрем промчалась по кухне, чуланам, кладовкам, и в горнице на столе, словно на скатерть самобранки, засияли под хрустальным люстровым светом золотистые багряные питье в графинчиках. Соленые грибки в белых кольцах лука, щекастые алые помидоры, пупырчатые пахучие огурчики, копченая гусятина со слоем жирка, горячие так что с печи котлеты и прочее, чем богат был колхозного управляющего дом. Гости ели и пили, нахваливая хозяйку. Лёлька вьюном велась, успев сменить платье будничное на яркий шелк. При гостях, да рюмку-другую выпив, она молодела на глазах, подмаргивая не старому и чубастому зоотехнику. Поговорили о детях да новостях. И тут Лёлька вспомнил. Тарасов приходил. Землю требует? Не требует. Лишь спрашивал, — поправил ее муж. — Не встревай, я лучше знаю. Остановила его Лёлька и повторила свое. — На приступ идет. На ломок. Дай землю. Брат Василий спросил с интересом. — Тарасов? — Гаврила, а один из с Виктором. — Да не было еще разговора, — сказал Осенч. — До него и долго доходит. Нынче лишь спросил, правда, что землю дают? Василий был старше Лёльки. Седой, лысоватый, на лицо еще приглядный и умный был мужик. Всю жизнь просидел в конторе. — Понятно, — протянул он. И, значительно глянув на зоотехник, сказал ему, — вот оно и поехало. Лапина есть, теперь горшку развалится. Не склеишь его? Об чем я вам и говорил. Нынче Тарасов, завтра шлепужок, за ним все ковечки. Тарасов — это не Ельцин. Было такое весной. Заявился в правление ледащий мужичок, метр с кепкой требует, — дайте землю. Его насмех подняли. Он же мне до Ельцина дойду, Ельцин вам покажет, и добился. Область приказала, дали землю. Эта земля всю лет стояла в бурьянах, а метр с кепкой взял в банке суду и ездил теперь по райцентру на японской машине, грозя, Ельцин вам покажет. Зоотехник, приглаживая пышный чуб, говорил неторопливо, пока это разговоры про фермерство. Где техника, где деньги, где стройматериалы? Не в раз соглашался Василий. Но лупина есть, горшку развалится. Пока будут колхозы затить, тянуть, дай то, дай другой, повысосут и отвалит. Надо быть готовым, — предупредил он. — К чему готовиться? — испуганным шепотом спросила Лёлька. — А к тому, что все рухнет, — отрезал брат. — Развалим колхоз и останемся стаком. Тарасовы лучшую землю загребут, технику, какая есть, поделят. — А технику кто им даст? Техника наша, колхозная, — заперечила Лёлька. — На колхозные денежки куплено. — Положено. — Есть закон с выделением пая, — ответил брат. — А мы останемся стаком. Старики по миру пойдут. Тарасов им зернеца не даст. — Да он последний отымет, — встряла Лёлька. — Не зернеца, — продолжал Василий. — Ни сена, ни соломы от фермеров они не дождутся. — Дров, угля кто привезет? Тарасов, детские садики закрывай. Фельдшерский пункт тоже. всему конец. Арсеньич ему не поверил. Ран ты слезы льешь. Кто ее будет брать, ту землю? Тарасов и тот, говорит, подумакаем. На земле ведь работать надо, да не абы как, а горбатиться. В колхозе ни клят, ни мят, легким духом живи. Вышел с утра на наряд, в домино поиграл, в амбаре пыль обмел, есть 15 рубликов. Уж если руки чуток владают, живи как пан, и черт тебя крюком не достанет. Зарплата, зерницо, сено, все будет, свиней держи. Коз, пух по 500 рублей, фунт. Платок по 2000. Зачем она землят-то? Музли набивать? Но Василий свое гнул. Народ у нас закорыслый. Услышит, что Тарасов землю берет. Да Шлипужок, да Алифанов с Мартыновки. Вот и кинутся амором. Боятся отстать. Мол, рот разинишь, лишь азатки твои. Хватай, пока дают, потом думать будем. Подвыпивший зоотехник приобнял его за плечи. Не точи ты слезы. Нас тоже в дураки не постановишь. Я свиноферму возьму, выкуплю и буду жить. Разгоню лодырей, воров, маточное поголовье буду держать, его с руками рвут. Василий тоже хмельной в этих речах почуял намек. На свинокомплексе работала его жена, кладовщицы. Корма были в ее руках. Намек он почуял, но отвечать на него не стал. Даже в хмелю он головы не терял, гнул свое. Всему конец. Пенсионеры с протянутой рукой. Кто в силах в батраке к новым хозяям, остальных каламутная вода унесет. Он это сказал и раз, и другой, в душе зная, что завтра же весь хутор повторит разнесенной Лёлькой весть о том, что привычной жизни конец. Время в добром застолье летит быстро. На воле посигналила машина. Это шофер, проведав хуторскую родню, подъехал и звал начальство. Стали прощаться. Арсеньич вышел провожать гостей, а, проводив их, в дом вернулся не сразу. Он пил вместе со всеми, но самогон не взял его. Растревожили разговоры. Хотелось спокойно подумать, отделив Лёлькин вздор, хмельные речи Василия от путного. Праздно стоять посреди двора Арсеньич не мог, и потому пошел привычным дозором, обходя теплый коровий бас, да козий, проверяя запоры, да подбирая оброненные из яслей сена. Обычно такой обход без трудов лишь с доглядом радовал. Сытно вздыхала бокастая корова, овечки да козы хрумтели крупным сенцом, лениво похрюкивали свиньи. Птица ко сну, угнездившись, голоса не подавала, лишь гусак гагакнет негромко, мир и покой. В душе Арсеньича мира не было. Понимал он, что не вдруг все сломается в его и колхозной жизни, будет течь помаленьку. Но прав свояк Василий, треснутого не склеишь. А к чему приплывем? Страха у Арсеньича не было. Чего бояться, руки, ноги целы, но с другой стороны, как ни верти, полсотни лет прошло незаметно. Рос в нужде, в технику учился заочно. Вышел, люди своим трудом, теперь дом полная чаша, казалось, все трудное позади, впереди лишь привычное, до пенсии, а там до смерти. И получилось. И кто знает, что в завтрашнем дне. Наново жизнь начинать. 50 лет, ведь вчера еще не думали, не гадали. И Арсеньич обошел двор, калитку отворив, выглянул на волю. Хутор дремал в ночи, желтые окошки жмурились, гасли. Над белой снежной землей светило звездное небо. А совсем недалеко, через 3 двора, Гаврила Тарасов, закончив на вазу дела, тоже маялся в нелегкой душевной смуте. Пора было в дом возвращаться. Но что говорить жене и что таить он не знал, потому что душа его колыхнулась, мешая явно и тайно. Теперь даже самому себе он не мог сказать всей правды. Да и ведал ли ее? Нужна земля, не нужна, как знать. Молодой желторотый юнец жадно тянется к бабьему огню, но что знает он, кроме горячечных опаляющих снов? Не так ли, Тарасов? Что знал он, что держал в руках и когда, что имел, кроме клочка земли у порога? Да этот клочок, пропахший потом его, не был своим, хоть с малых лет Тарасов пестался с ним больше, чем с детьми. Он ворочил его плужком до лопаты, рыхлил и пушил мотыгу и до граблями, щедро кормил навозом, в летнюю жару поил. Но как-то пришли, обмерили и отрезали пол огорода, запахав, а вернее испоганив. И Тарасов бегал, молил бригадира до председателя, на пальцах едоков считал, детей да старую мать уважили и вернули. Он эту землю потом 2 года в божеский вид приводил, словно войной по ней прошли, а не колхозным трактором. Огородная земля скоро забыла беду. Тарасов помнил и боялся. Ведь что ни год, то новое. Режут усадьбу, валят сады, покосы отнимают, ходят по дворам, считают телят, свиней, овец, да коз, даже птицу, запрещая лишнее. Колхозная земля — вечный лозунг, а своя? Своей сроду не было. Но сколько помнил себя, болел об этой земле. И теперь так затомилась душа, может, колыхнулась в жилах кровь покойных отца и деда, колыхнулась и вспомнила, и пришла душевная боль.